Конечно, хранители культа разбавляют все это невероятным количеством религиозной мистики, но основная идея такова. Ширин помолчал, переводя дух. А теперь мы подходим к теории всеобщего тяготения. Он произнес эту фразу так, словно каждое слово начиналось с большой буквы. И тут Атон отвернулся от окна, презрительно фыркнул и сердито вышел из комнаты. Ширин и Теремон посмотрели ему вслед. «Что случилось?» — спросил Теремон. «Ничего особенного», — ответил Ширин. «Еще двое его сотрудников должны были явиться сюда несколько часов назад, но их все еще нет. У него каждый человек на счету. Все, кроме самых нужных специалистов, ушли в убежище». «Вы думаете, они дезертировали?» «Кто? Фаро и Имот?» «Конечно, нет. И все же, если они не вернутся в течение часа, это усложнит ситуацию». Он неожиданно вскочил на ноги, и его глаза весело блеснули. «Однако, раз уж Атон ушел...» Подойдя на цыпочках к ближайшему окну, он присел на корточки, вытащил бутылку из шкафчика, встроенного под подоконником, и встряхнул ее. Красная жидкость из бутылки соблазнительно булькнула. «Я так и знал, что Атону про это неизвестно», — заметил он, поспешно возвращаясь к своему креслу. «Вот, у нас только один стакан. Его, поскольку вы гость, возьмите вы, я буду пить из бутылки». И он осторожно наполнил стаканчик. Теремон встал, собираясь отказаться, но Ширин смерил его строгим взглядом. «Молодой человек, старших надо уважать». Журналист сел с мученическим видом. «Тогда продолжайте рассказывать, старый плут». Психолог поднес ко рту горлышко бутылки, и кадык его задергался. Затем он довольно крякнул, чмокнул губами и продолжал. «А что вы знаете о тяготении?» «Только то, что оно было открыто совсем недавно, и теория эта почти не разработана, а формулы настолько сложны, что на Лагаше постигнуть ее способны все 12 человек». «Чепуха? Ерунда. Я изложу сущность этой теории в двух словах. Закон всеобщего тяготения утверждает, что между всеми телами Вселенной существует связующая сила, и что величина силы, связующей два любых данных тела, пропорционально произведению их масс, деленному на квадрат расстояния между ними». «И все? Это вполне достаточно. Понадобилось 4 века, чтобы открыть этот закон. Почему ж так много? В вашем изложении он кажется очень простым, потому что великие законы не угадываются в минуты вдохновения, как это думают. Для их открытия нужна совместная работа ученых всего мира в течение столетий. После того, как Генови-41 открыл, что Лагаш вращается вокруг Солнца Альфа, а не наоборот, а это произошло 400 лет назад, астрономы поработали очень много. Они наблюдали, анализировали и точно определили сложное движение 6 Солнц. Выдвигалось множество теорий. Их проверяли, изменяли, отвергали и превращали во что-то еще. Это была чудовищная работа. Теремон задумчиво кивнул и протянул стаканчик. Ширин нехотя наклонил бутылку, и на донышко упало несколько рубиновых капель. 20 лет назад, продолжал он, промочив горло, было наконец доказано, что закон всеобщего тяготения точно объясняет орбитальное движение 6 Солнц. Это была великая победа. Ширин встал и направился к окну, не выпуская из рук бутылки. «А теперь мы подходим к главному».